Управившись с этим, она снаружи того окна, в которое вылетела душа покойницы, привесила чистое полотенце, а стакан с водой с места не тронула. Ведь души покойников 6 недель витают на земле, и до самых похорон прилетают на место, где разлучились с телом, и всякий раз душа тут умывается, утирается. И тем Никитишна распорядилась, чтобы на похоронах как можно больше девиц было. Молодость молодостью, что под венец, что в могилу провожается. Для того разослали работников по окольным деревням, ближним и дальним, звать-позывать всех девиц, проводить до вековечного жилья Настасью Потаповну. И скитам иным повестили. Ждали гостей из городца и даже из города, повсюду разосланы были посыльные. А девицам всем дары были заготовлены, которым по платку, которым по переднику, которым по ленте в косу. За Волгой ведется обычай на девичьих похоронах, как на свадьбе, дары раздавать. Не забыла Никитишна послать за плакушами. Плакуши, плачеи, вопленицы, женщины, которые по найму причитают и поют древние плачи на похоронах, на поминках и на свадьбах. Не пришлось отпраздновать Настину свадьбу. Надо справить ее погребение на славу. Людям бы на долгое время памятно было оно. Нарядила Никитишна под воду, верст за 40, в село Стародумово, звать-позывать знаменитую плачею Устинью Клещиху, что по всему Заволжью славилась плачами, причитаниями и свадебными песнями. Золото эта Клещиха была. Свадьбу играют, заведет песню, седые старики в присядку пойдут. На похоронах плач заведет, каменный зарыдает. Кроме Устиньи еще 6 вопленниц позвала Никитишна, чтобы вся похоронная обрядня справлена была чинно и стройно, как отцами и дедами заповедано. А меж тем на улице перед домом Потапа Максимыча 7 домохозяев сосновые доски тесали, домовину из них сколачивали. Делают гроб непременно на улице, обыкновенно родственники умершего и непременно в нечетном числе. За неимением родных делают гроб домохозяева той деревни, где умер покойник. Изготовив, внесли его в сени и обили алым бархатом с позументом, а стружки и обрубки бережно собрали и отдали Никитишне. Она сама снесла их за околицу и там с молитвой пустила по живой воде, в речку кинула. «Оборони, Господи, если малый какой остаток гроба в огонь угодит, жарко на том свете покойнику будет». В гроб девушки, как подбрачное ложе ржаных снопов, наслали и потом все нутро новым белым полотном обили. Хороша лежала в гробу Настенька. Строгое, думчивое лицо ее, как кипень, бело, умильная улыбка неподвижно лежит на поблеклых устах. Кажется, вот-вот откроет она глаза и осияет всех радостным взором. Во гроб пахучие черемухи наклали. Приехала Марья Гавриловна, редких цветов с собой привезла. Обложила ими головку усопшей красавицы. Фленушку Марья Гавриловна с собой привезла. Как увидела она Настю во гробе, так и ринулась на пол без памяти. Хоть и не знала, от чего приключилась ей смертная болезнь, но чуяла, что на душе ее грех лежит. Приехала и Марья Головщица со всем правым клиросом, мать Веринея, мать Таифа. Еще собралось несколько матерей. Сама Манефа порывалась ехать. Хотелось ей проводить на вековечное жилье любимую племянницу, да сил у нее не достало. 100 свечей горит в паникадиле и на подсвечниках в моленной Чапурина. Клубами носится голубой кадильный дым росного ладана. Тихо, уныло поют певицы плачевные песни погребального канона. В головах гроба в длинной соборной мантии с лицом, покрытым черным крепом наметки, стоит мать Таифа. Она службу правит. Кругом родные и сторонние женщины, все в черных сарафанах, с платками белого полотна на головах. Потап Максимыч у самого гроба стоит. Глаз не сводит с покойницы и только порой покачивает головою. Покамест жива была Настя, терзался он, рыдал, как дитя, заливался слезами. Теперь никто не слышит его голоса, окаменел. Допели канон, дрогнул голос Марьюшки, как завела она, запев прощальной песни «Приидите, последнее дадим целование». Первым прощаться подошел Потап Максимыч. Истово сотворил он 3 поклона перед иконами, тихо подошел к гробу, 3 перекрестил покойницу, припал устами к холодному челу ее, отступил и поклонился дочери в землю. Но как встал да взглянул на мертвое лицо ее, затрясся весь и в порыве отчаяния вскрикнул «Родная!» и расшибся б на месте, если б сильные руки стоявшего сзади Колышкина не поддержали его. Оглянулся Потап Максимыч.